Глава 15. Шотландское просвещение. Эту главу хотелось бы назвать «Предшественники Адама Смита», поскольку сам Смит был сформирован шотландским просвещением. Проблема, однако, в том, что по сравнению с взглядами его выдающихся предшественников, экономическая теория Смита в большинстве аспектов была не шагом вперед, а скорее отступлением и ухудшением. В конце 17 и в 18 веке некогда блистательные университеты Оксфорда и Кембриджа, занимавшие флагманские позиции в области передовой мысли и научных исследований, все больше превращались в место развлечений богатых молодых людей. Интеллектуальное лидерство в Великобритании более чем на столетие перешло к двум ведущим университетам Шотландии – Глазговскому и, прежде всего, Эдинбургскому. Параграф 1. Основоположник. Джершем Кармайкл. Основоположником традиции академической экономической теории в Шотландии был Джершем Кармайкл. Около 1672-1729 годы. Отца Кармайкла, пресвитерианского священника, шотландское правительство, в котором преобладали пресвитериане, отправило в изгнание за ересь. Кармайкл, родившийся в Англии, закончил Эдинбургский университет и стал регентом в университетах Сент-Эндрюс и Глазго, где лекционные курсы читали регенты из числа молодых магистров. После этого он занял место пресвитерианского священника в Файфе. Когда в 1727 году система регентства была упразднена, Кармайкл получил звание первого профессора этики в Глазго, где и умер 2 года спустя. Экономическая наука или политическая экономия преподавалась как раздел курса этики. Соответственно, теоретическое изложение торговли и экономики опиралось на природный закон и его интерпретацию. Шотландские профессора XVIII века во многих отношениях следовали методике поздней испанской схоластики, то есть рассматривали экономическую теорию как органическую часть целого, включавшего этику, естественное право, юриспруденцию, онтологию и теологию. Для характеристики таких мыслителей, как Джон Локк, был создан термин «протестантская схоластика», и его можно считать уместным, поскольку не обязательно быть католиком для того, чтобы применять рациональный схоластический метод или приходить к схоластическим выводам. Ярким примером протестантской схоластики можно считать ее, пожалуй, первого представителя, голландского правоведа Гуго Гроция, 1583-1645 годы. Гроций изучал право в Лейденском университете, а потом стал высшим должностным лицом в Роттердаме. Он был видным теоретиком природного закона, и благодаря ему представления о природном законе и природных правах утвердились в протестантских странах Северной Европы. В главном своем труде «О праве войны и мира» «De jure belli ac pacis» 1625 год. Гроций, ставший основоположником международного права, довел природный закон до логического рационалистического конца. Даже если бы Бога не было, природный закон все равно останется вечным и нерушимым. Этот закон обнаруживается человеческим разумом без посторонней помощи, и даже Бог не смог бы опровергнуть, если бы захотел, такое, например, положение природного закона. 2 плюс 2 равняется 4. Природный закон требует обеспечения прав собственности, необходимых для общественного сотрудничества. Под влиянием Гроция идея прав собственности начала распространяться в сфере экономической мысли. Предвосхищая теорию природного закона и природных прав XVIII века, Гроций верил в гармонию человеческого взаимодействия, основанного на свободе выбора и правах собственности. Он смог заложить рационалистическую традицию природного закона во многом благодаря тому, что его наставник Якоб Арминий порвал с ортодоксальным кальвинизмом, чтобы отстоять свободу воли каждого индивидуума. В этих важных вопросах социальной философии арминиане заняли, можно сказать, неокатолическую позицию. В политических вопросах Гроций возглавлял в Голландии либеральную партию сторонников свободной торговли и республиканского правления, которая повела столетнюю борьбу с монархическими ортодоксальными кальвинистами. Особенно сильное влияние на мыслителей Северной Европы оказал представитель поздней схоластики XVI века испанский иезуит Франсиско Суарес. Особенно сильно Суарес и его школа повлияли на двух ученых, которые традиционно считаются основоположниками новоевропейской философии – француза Рене Декарта и немца Готфрида Лейбница. Самым важным сочинением Суареса были метафизические рассуждения «Disputationes Metaphysicae», опубликованные в Саламанке в 1597 году. Особое значение приобрело второе издание, опубликованное в Майнце в 1600 году. Более чем на столетие оно стало основным учебным пособием по философии в большинстве университетов, как католических, так и протестантских. Лейбниц называл рассуждение общепризнанной философией. Книга Суареса пользовалась большим влиянием в протестантской Центральной Европе, в Богемии, Германии и Голландии. В Лейденском университете, ведущем научном центре Голландии в 17 веке, идеи Суареса властвовали безраздельно, а именно в Лейдене учился Гуго Гроций. Хотя Джершем Кармайкл, положивший начало преподаванию экономической теории в Шотландии, также основал традицию чтения и изучения Гроция, которую продолжил Адам Смит по линии шотландского интеллектуального наследия XVIII века, важнее для него был наиболее известный последователь Гроция барон Самуэль фон Пуффендорф 1632-1694 годы. Пуффендорф родился в Саксонии в семье лютеранского пастора. Сначала он изучал теологию, а затем переключился на математику и юриспруденцию. Закончив Йенский университет, он отправился в Лейден, где в 1661 году опубликовал свое первое сочинение по юриспруденции. После этого курфюрст Пфальца Карл Людвиг учредил для молодого Пуффендорфа профессорскую кафедру естественного и международного права в Гейдельбергском университете. В 1672 году, когда Пуффендорф преподавал в Швеции, в Лундском университете он опубликовал свой главный труд о естественном и международном праве «De jure naturae et gentium». А в следующем году выпустил книгу об обязанностях человека и гражданина. De officio hominis et civis. Резюме первого обширного труда. Как и следовало ожидать, эта компактная сводка оказалась гораздо удобнее в качестве учебного пособия и поэтому пользовалась значительно большей популярностью, хотя ее нельзя назвать венцом творений Пуффендорфа. Профессор Джершом Кармайкл не только положил начало изучению концепций естественного и международного права Гроция и Пуффендорфа в Британии, но и лично перевел «Об обязанностях» на английский язык. Перевод, опубликованный в 1718 году, был снабжен обширными примечаниями и дополнительным комментарием. Это издание оказалось самым важным достижением Кармайкла. Во всяком случае, в области экономической теории и социальных наук. Через 6 лет Кармайкл опубликовал доработанное второе издание «Об обязанностях», которое было переиздано в 1769 году. Он очень хотел, чтобы его ученики прониклись идеями Пуффендорфа и теми мыслями, которые содержались в комментариях. Кармайкл первым в Шотландии начал преподавать учения Локка, Лейбница и Декарта, а также Гроция и Пуффендорфа. Один информированный современник Кармайкла назвал его основателем шотландской школы философии, отметив, что он обладал высочайшей репутацией и пользовался большим уважением как на родине, так и за границей. О том, в какой мере это было верно, свидетельствует замечание другого современника. Когда мистер Кармайкл умер, все английские студенты покинули университет, и этой зимой он почти опустел. Многих в университет привлекали имя и репутация Кармайкла. Таким образом, Кармайкл положил начало традиции, следуя которой одаренные английские студенты покидали Оксбридж и в поисках знания отправлялись в шотландский университет. Что касается комментария Кармайкла к книге «Об обязанностях», то сама за себя говорит оценка его самого видного ученика Фрэнсиса Хатчесона. Небольшую работу Пуффендорфа «Об обязанностях человека и гражданина» этот достойный и искусный в своем деле человек, покойный профессор Джершем Кармайкл из Глазго, до такой степени дополнил и разъяснил, что его комментарий гораздо более ценен, чем сам текст. Самуэль Пуффендорф, подобно французам XVIII века и испанским схоластам, предвосхитил австрийскую теорию субъективной полезности редкости. Он считал, что рыночная ценность товаров определяется общей оценкой, которую выносят потребители, и что чем больше предложения, тем ниже ценность. Основанием общей оценки товара или услуги служит та их пригодность, благодаря которой они прямо или косвенно удовлетворяют человеческие потребности. Однако некоторые, наиболее полезные для человеческой жизни вещи не имеют определенной оценки. Поэтому необходимость товара или его большая полезность не всегда бывает первым определяющим обстоятельством. Причем до такой степени, что мы можем видеть, как люди очень низко ценят то, без чего человеческая жизнь невозможна. Это происходит потому, что природа в изобилии предоставляет нам подобные вещи, а высокая ценность проистекает из редкости. Комментируя Пуффендорфа, Кармайкл высказывает как ценное, так и порой не очень продуктивное соображение. Он подчеркивает субъективную природу полезности и указывает, что полезность блага, существенно важная для его оценки, может быть как реальной, так и воображаемой. К сожалению, он добавляет и ложку дегтя, примешивая к редкости как детерминанте ценности сложность получения товаров. То есть пытается оценивать товары сквозь призму объективной ценности, зависящей от производственных издержек. Параграф 2. Фрэнсис Хатчесон, учитель Адама Смита. Лучшим учеником и верным последователем Кармайкла был его преемник по профессорской кафедре этики в Университете Глазго Фрэнсис Хатчесон, 1694-1746 годы. Его отец тоже был пресвитерианским священником, ольстерским шотландцем или ирландо-шотландцем, родившимся в Ирландии. Хатчесон учился в университетах Глазго и в Дублине, а в 1730 году, после смерти Кармайкла, стал профессором этики в Глазго, где преподавал 16 лет до конца жизни. Шотландскую философию он обогатил твердой верой в природные права и благодетельность природы. С тех пор в шотландской мысли утвердились базовые принципы классического либерального мировоззрения. Фрэнсис Хатчисон зарекомендовал себя как увлекательный и энергичный преподаватель. Он взял за правило прохаживаться перед студентами во время занятий. «Незабвенный доктор Хатчисон», как спустя полвека назвал его Адам Смит в одном письме, стал в университете Глазго первым профессором, который преподавал на английском языке, а не на латыни, и первым профессором, который был другом, опекуном и даже банкиром для своих студентов. На его лекции по философии, политике, праву, этике и политической экономии стекались студенты со всей Британии. Самым значительным из них был Адам Смит, учившийся у Хатчисона в 1737-1740 годах. Главный труд Хатчисона – «Система нравственной философии» System of Moral Philosophy был опубликован его сыном в 1755 году. В «Системе» Хатчисон трактует ценность фактически так же, как Пуффендорф. Главными определяющими факторами выступают полезность и редкость. Выбрав исходным пунктом утверждение «когда нет спроса, нет и цены», Хатчисон указывает, что некоторые очень полезные вещи, например, воздух и вода, имеют малую ценность или вовсе не имеют ценности по той причине, что в изобилии предоставляются природой. Чем меньше предложение, тем выше ценность или цена товара. При увеличении предложения она снижается. Кроме того, Хатчисон проницательно придает понятию «польза» в высшей степени субъективный характер. Полезным может считаться не только то, что объективно доставляет удовольствие, но и любая способность доставлять любое удовлетворение, допускаемое господствующим обычаем, причудой и модой. К сожалению, Хатчисон повторил заблуждение Кармайкла относительно реальных издержек и даже усугубил его. Он не только видел в качестве определяющего фактора сложность труда, но счел его еще более решающим там, где есть одинаковый спрос на два сорта товаров. Предвосхищая знаменитую мысль Адама Смита, Хатчисон подчеркивал важность прогрессирующего разделения труда для экономического роста. Рыночная свобода подразумевает взаимную помощь посредством взаимовыгодного обмена. И это первый пример благодетельности природы. Разделение труда – ключ к сохранению человеческой жизни. Хатчисон показывает огромное преимущество специализации, повышения квалификации и расширения обмена по сравнению с ничтожной производительностью одинокого Робинзона. Усиливающееся разделение труда также ведет к более интенсивной передаче знания и позволяет расширять использование машин при производстве. Рассуждая о деньгах, Хатчисон ставит себе задачу выяснить, какие товары можно с наибольшим удобством использовать в качестве денег на рынке. Он выбирает тот же самый денежный стандарт, который просуществовал до начала 1930-х годов, когда произошел отказ от золотого стандарта. Деньги, указывает Хатчисон, это общепринятый в каждой стране товар, который используется как универсальное средство обмена, как общий стандарт ценности и как средство экономического расчета. Товары, используемые в качестве денег на рынке, должны в наибольшей мере обладать свойствами, требуемыми от денег. Они должны быть желаемыми и универсально приемлемыми при обмене, легко делимыми на небольшое количество, без утраты пропорциональной доли ценности, долговечными и легко транспортируемыми, для чего должны иметь высокую ценность на единицу веса. Как правило, в качестве наиболее подходящих для функции денег выбирались два товара – серебро и золото. А монеты служили самой популярной их формой, поскольку могли вмещать разное количество этих металлов и с наибольшим удобством удостоверять степень их чистоты. Порча монеты пропорционально увеличивает их количество, повышая цены товаров в пересчете на денежную единицу. Как и в случае со всеми прочими товарами, указывает Хатчесон, рост предложения золота и серебра снижает их ценность в пересчете на другие товары. Или, что то же самое, повышает ценность других товаров в пересчете на драгоценные металлы. Но, пожалуй, самой важной заслугой Хатчесона стало резкое опровержение взглядов Бернарда де Мандевилля 1670-1733 годы, чья необычайно популярная «Басня о пчелах» или «Пороки частных лиц. Благо для общества». Fable of the Bees, or Private Vices, Public Benefits, была опубликована в 1714 году, а затем в расширенном виде выдержала за следующие 15 лет еще несколько изданий. В этой задорной, протофизиократической и протокейнсианской басне Мандевиль утверждал, что порок роскоши, как бы прискорбен он ни был, выполняет важную экономическую функцию, поскольку поддерживает экономическое благополучие. Многие историки, и особенно Хайек, считали Мандевилля предтечей смитовского «laissez-faire». Ведь, по мнению Смита, индивидуальный эгоизм приводится к гармонии с интересами всех благодаря действию конкуренции и свободного рынка. Но этот вывод – весьма далек от истинной позиции Мандевилля, который делал особый упор на парадоксе «частный порок – общественная выгода» и полагал, что выгода получается за счет протокейнсианского механизма потребительских расходов. Кроме того, Мандевиль никоим образом не приходил на основе этой схемы к принципу «laissez-faire». Напротив, в «Письме к Диону» 1732 год, опубликованном незадолго до смерти Мандевилля, он настаивал, что для преобразования частных пороков в общественное благо требуется не свободный рынок, а мудрость и сноровистое руководство умелого политика. Кроме того, сочинение Мандевилля было живым воплощением того, что представитель «laissez-faire» французский экономист XIX века Фредерик Бастиа назовет заблуждением разбитого окна. Мандевиль отстаивал важность не только роскоши, но и обмана, поскольку это дает работу юристам или воровства, которое дает работу изготовителям замков. А уж совсем на грани безумия то место из «Басни о пчелах», где Мандевиль одобряет «большой лондонский пожар». Пожар Лондона был огромным бедствием, но если бы плотники, каменщики, кузнецы и все мастеровые, не только занятые в строительстве, но в равной мере изготовляющие те самые изделия и другие товары, погибшие от огня, и торгующие ими, и, далее, другие ремесленники и торговцы, получавшие от них прибыль, когда были полностью заняты, должны были голосовать против тех, кто потерпел убыток в результате пожара, то изъявлений радости было бы столько же, сколько жалоб, если не больше. Обезумевшее кейнсианство, или вернее, доведенное до конечных логических следствий. Апологии порока роскоши было достаточно, чтобы вызывать ярость рационального экономиста и пресвитерианца Фрэнсиса Хатчесона. В своем опровержении, предвосхищавшем закон Сэя, он указал, что доход, не истраченный одним способом, будет истрачен другим способом, и если не пойдет на роскошь, пойдет на полезные благоразумные цели. Таким образом, траты на предметы роскоши едва ли необходимы для экономического процветания. «На самом деле», — продолжал Хатчесон, — «процветание обеспечивают люди бережливые и трудолюбивые. Они-то и снабжают общество товарами. Общество получает пользу отнюдь не благодаря неумеренным и самодовольным любителям роскоши, а благодаря людям трудолюбивым, которые должны обслуживать всех покупателей». Высмеивая Мандевиля, обычно сдержанный Хатчесон колко заметил: «Стоит ли удивляться тому, что необходимыми для общественного блага объявлены роскошь и самодовольство, если даже воровство и грабеж, по мнению того же самого автора, служат этому благу, давая работу слесарям?» Деньги, сбереженные от растраты на предметы роскоши или замки, будут с выгодой использоваться на другие нужды, пока все потребности еще не удовлетворены полностью. То есть, пока все люди не снабжены нужными им вещами настолько, что уже ничего нельзя добавить. Общими предпосылками Хатчесон в своей «системе» назвал свободу и природное право собственности. Каждый человек обладает природным правом прилагать свои силы по собственному решению и усмотрению в любом труде и любых развлечениях для достижения нужных целей в той мере, в какой это не причиняет ущерба личности или имуществу других людей. И никаких иных усилий общественный интерес от него не требует. Это право мы называем природной свободой. Безупречное утверждение, если не считать опасной расплывчатости понятия общественного интереса, который требует человеческих усилий. Однако принцип «laissez-faire» в трактовке Хатчесона достаточно ограничен. Так, во введении в нравственную философию он замечает: «Простой народ часто нуждается в научении, в наставлении посредством законов на предмет того, как ему устраивать свои дела и заниматься своими ремеслами. Что касается, в частности, международной торговли, то Хатчесон исповедовал старомодный меркантилизм и выступал за государственное регулирование для обеспечения благоприятного торгового баланса, за высокие протекционистские пошлины, а также за государственное субсидирование морских перевозок для развития торговли. Приверженность природным правам ослаблялась у Хатчесона еще и тем, что он был первым, кто наметил химерический и опасный принцип утилитаризма – наибольшее счастье наибольшего числа людей. Эту формулировку или ее аналог он, возможно, заимствовал у Джершема Кармайкла. О том, какое именно влияние Хатчесон оказал на Адама Смита, мы поговорим ниже. Здесь достаточно отметить, что тематический порядок лекций Хатчесона, опубликованных в виде системы и прослушанных молодым Смитом, почти такой же, как порядок глав «Богатства народов». Параграф 3. Шотландское просвещение и пресвитерианство. В XVIII веке просвещение было общим направлением европейской мысли. Оно настаивало на способности человеческого разума обнаруживать истину. В общем и целом, просветители были приверженцами природного закона и природных прав, хотя в самом конце столетия просвещение стало постепенно склоняться к утилитаризму. Хотя схоластика была вполне совместима с упором на природный закон и природные права, ее отвергали и осуждали как невежественное суеверие наряду с религией откровения. Соответственно, в области религии мыслители эпохи просвещения были склонны осуждать христианство, критиковать церковь и становиться скептиками, деистами и даже атеистами. В этой враждебной для христианской церкви и христианских ценностей атмосфере шотландское просвещение сохранило на удивление тесные связи с пресвитерианской церковью. Почему это произошло? И почему шотландская церковь, которая в XVI веке под эгидой Джона Нокса проявляла исключительную воинственность, смягчила свою позицию до такой степени, что приветствовала просвещение? То есть природный закон, разум и свободомыслящее, если не скептическое, христианство. Причина в том, что за два столетия, прошедшие со времен Джона Нокса, ревностный кальвинизм в Шотландии ослабел. После 1752 года влиятельная группа умеренного пресвитерианского духовенства сумела подчинить себе шотландскую церковь. Официальную церковь, которая со времен унии между Шотландией и Англией в 1707 году получила санкцию британской короны, хотя была пресвитерианской, а не англиканской, как в Англии. Против умеренных резко выступала евангелическая партия, то есть духовенство, сохранившее верность ортодоксальному кальвинизму. Умеренные, располагавшие широкими связями и хорошо образованные, пользовались сильной поддержкой в южной части Шотландии, в Эдинбурге и Глазго, а также на восточном побережье вплоть до Абердина. В 1750-х годах они смогли стать господствующей властной элитой шотландской церкви, хотя и представляли меньшинство местных приходов. Умеренные, придерживавшиеся достаточно гибких и вольных теологических воззрений, были тесно связаны с интеллектуалами Эдинбурга и Глазго, которые и представляли шотландское просвещение. Среди умеренных особенно выделялся преподобный Уильям Робертсон, 1721-1793 годы. Энергичный оратор и неутомимый организатор. Он руководил умеренными со времени их объединения в 1752 году и в 1766-1780 годах, возглавляя Генеральную ассамблею Шотландской церкви. Кроме того, в 1762 году Робертсон стал ректором Эдинбургского университета, и именно под его руководством этот университет вошел в первые ряды европейских университетов. Наконец, Робертсон был основателем и главным авторитетом различных научных обществ. На еженедельных встречах, которые устраивались для чтения докладов, дискуссий и просто для общения, собирались ведущие фигуры шотландского просвещения – университетские профессора, юристы и видные представители умеренного духовенства. Так, в 1750 году Робертсон учредил общество избранных, пользовавшееся большим уважением в 1750-х годах. Оно собиралось каждую неделю, и на этих встречах присутствовали такие представители университетов, как Робертсон, Давид Юм, Адам Фергюсон и Адам Смит. Такие либеральные правоведы, как Генри Хоум, лорд Кеймс и Александр Уэдерберн, впоследствии лорд-канцлер Великобритании. И такие молодые, но уже известные представители умеренных, как сам Робертсон, Александр Юпитер Карлейл, Роберт Уоллес, Хью Блэр, Джон Хоум и Джон Джарден. Карлейл был харизматической фигурой и вместе с тем, как и многие умеренные в то время, порядочным пьяницей. Уоллес заведовал распределением бенефиций в шотландской церкви и к тому же был королевским капелланом. В частной переписке он выступал за такую свободу нравов, которая почти граничила с промискуитетом, но предупреждал, чтобы все делалось тайно. Блэр, помимо исполнения духовных обязанностей, занимал должность профессора риторики в Эдинбургском университете. Джарден был искушенным политиком. Его дочь вышла замуж за сына лорда Кеймса, а этот последний был кузеном Давида Юма. Священник Джон Хоум был секретарем близкого друга Юма, лорда Бьюта, и, кроме всего прочего, писал пьесы, что представлялось совершенно неприемлемым костному и консервативному евангелическому духовенству. В 1756 году он написал пьесу «Дуглас», в сценической постановке которой участвовали многие видные представители просвещения – Робертсон, Карлейль, Юм, Блэр и Адам Фергюсон, профессор этики Эдинбургского университета. Свойственная умеренным широта взглядов подвергалась постоянным нападкам евангелистов. Главными мишенями были лорд Кеймс и особенно Давид Юм, которого Генеральная ассамблея Шотландской церкви наверняка отлучила бы за ересь, если бы не заступничество влиятельных друзей из лагеря умеренных. Однако враждебность пресвитериан-евангелистов была столь сильна, что даже при всех университетских связях Юму не удалось получить место ни в одном шотландском университете. Следует отметить, что одной из главных фигур партии умеренных был никто иной, как Фрэнсис Хатчесон. Таким образом, в Шотландии XVIII века деятели просвещения, интеллектуалы, философы и экономисты в финансовом и организационном плане были тесно связаны с верхушкой умеренного крыла шотландской церкви. Хотя Хатчесон, Юм и Смит, безусловно, не принадлежали к числу ортодоксальных кальвинистов, в своем собственном представлении они были ревностными пресвитерианами. Поэтому их рационализм и теологическая терпимость порой отступали перед ригористическими пресвитерианскими ценностями. Параграф 4. Давид Юм и теория денег. Знаменитый шотландский философ Давид Юм, 1711-1776 годы, был близким другом и душеприказчиком Адама Смита, хорошим знакомым Тюрго и других французских сторонников лессе-фэр. Он принадлежал к умеренной элите шотландского просвещения. Сын шотландского лорда, Юм родился в Эдинбурге, но основное образование получил во Франции. В возрасте 28 лет он начал публиковать свой эпохальный философский труд «Трактат о человеческой природе». A Treatise of Human Nature, 1739-1740 годы. Трактат Юма отличается разъедающим, деструктивным скептицизмом, призванным несправедливо дискредитировать философию природного закона и создать искусственный разрыв между фактом и ценностью. Скептицизм Юма разрушает понятие природных прав с позиции утилитаризма и подрывает всю классическую реалистическую теорию причинно-следственных связей. Юм сыграл ключевую роль в прискорбной дискредитации классической философской традиции природного закона, традиции, просуществовавшей от Платона и Аристотеля, по крайней мере, до Аквината и поздней схоластики. В определенном отношении Юм дополнил деструктивное воздействие влиятельного мнения французского философа Рене Декарта, согласно которому точное знание может быть только математическим и аналитическим. Скептический и колеблющийся эмпиризм Юма был оборотной стороной картезианской медали. Трактат приобрел широкую известность в последующие десятилетия, а в момент его появления остался почти незамеченным. Поэтому сразу после него Юм писал небольшие эссе по политическим и экономическим вопросам, а потом принялся за многотомную «Историю Англии», которую изложил с точки зрения Тори. Изгнанный из университетской среды за скептицизм и предполагаемый атеизм, Юм пошел на дипломатическую службу, став секретарем лорда Хертфорда, британского посла во Франции. В 1765 году он был назначен британским поверенным в делах в Париже, а через два года получил пост заместителя министра иностранных дел. В 1769 году Юм вышел в отставку и вернулся в Эдинбург. Вклад Юма в экономическую теорию фрагментарен и насчитывает приблизительно 100 страниц в его политических опытах. 1752 год. Эти статьи отличаются ясным и ярким стилем, который выгодно смотрится на фоне тяжеловесных произведений ученых-современников Юма. Наиболее значимая заслуга Юма состоит в прояснении теории денег, а именно в четком объяснении механизма цены переток звонкой монеты, который выравнивает национальные платежные балансы и международные уровни цен. В теории денег как таковой Юм оживляет количественную теорию денег Локка замечательной иллюстрацией, показывающей, что количество денег, имеющееся в любой данной стране, не имеет значения. Любого количества, меньшего или большего, будет достаточно для выполнения функции денег, то есть облегчения обмена. Юм демонстрирует эту важную истину, предлагая представить, что будет, если каждый человек утром окажется владельцем вдвое большего количества денег. Предположим, что в одну ночь в карман каждого гражданина Великобритании каким-нибудь чудом опущено по 5 фунтов стерлингов. Это более чем удвоило бы количество денег, которое в настоящее время обращается в государстве. Между тем, ни на другой день, ни в последующие дни число взаимодавцев не увеличится и такса процентов не изменится. Тогда, в соответствии с количественной теорией денег Локка, цены пропорционально вырастут. Механизм цены переток звонкой монеты – это количественная теория, экстраполированная на случай нескольких стран. Рост денежной массы в стране А приведет к повышению цен. В таком случае товары страны А станут менее конкурентоспособными по сравнению с товарами других стран. Соответственно, экспорт снизится, а импорт более дешевых заграничных товаров вырастет. Торговый баланс страны А станет неблагоприятным, и драгоценные металлы начнут уходить из нее на оплату дефицита. Но этот отток в конце концов приведет к резкому сокращению денежной массы в стране А, к пропорциональному снижению цен и превращению баланса из неблагоприятного в благоприятный. Как только цены в стране А вернутся к прежнему уровню, деньги начнут перетекать назад до тех пор, пока торговый баланс не уравновесится и уровни цен в пересчете на драгоценные металлы не сравняются во всех странах. Таким образом, на свободном рынке действует самокорректирующаяся сила, которая приводит в равновесие платежные балансы и уровни цен, а также не позволяет инфляции зайти слишком далеко в каждой отдельной стране. Хотя Юм рассуждает ясно и убедительно, его позиция представляет собой явный шаг назад по сравнению с позицией Ричарда Кантильона. Во-первых, Кантильон не считал, что изменения количества денег и уровня цен пропорционально связаны, и вместо этого уделил основное внимание скрупулезному анализу микропроцесса перехода денег от одного лица к другому. Во-вторых, он учитывал эффект дохода от прироста денег в стране, тогда как Юм ограничился совокупным ценовым эффектом. Кратко говоря, если в стране А объем денежной массы увеличится, он будет уравновешен не только ростом цен, но и тем обстоятельством, что денежные активы и доходы в стране А выше, и поэтому больше денег будет тратиться на импорт. Этот эффект дохода, или точнее, остатков наличности, будет проявляться, как правило, быстрее, чем ценовой эффект. В концепции Юма есть и другие проблемы, не связанные с забвением уже открытых истин. Хотя Юм и признавал, что уровень денежного предложения не имеет значения в плане производства и экономического благополучия, он определенно придавал большое значение его изменениям. Действительно, такие изменения сопряжены с важными последствиями, и некоторые из них уже проанализировал Кантильон. Но самое главное в том, что все подобные изменения пагубны. Они нарушают деятельность рынка и распределение ресурсов. А Давид Юм, напротив, в протокейнсианской манере превозносил якобы живительное воздействие увеличения количества денег на процветание и призывал правительство заботиться о том, чтобы предложение денег всегда росло, хотя бы умеренно. Две противоположные рекомендации Юма относительно предложения денег сформулированы им в двух следующих друг за другом утверждениях. Все эти соображения дают нам право сказать, что с точки зрения внутреннего благосостояния государства большее или меньшее количество звонкой монеты, обращающейся в стране, не имеет значения. Правильная государственная политика состоит исключительно в том, чтобы по возможности поддерживать беспрерывный рост народного капитала, потому что это дает ей средства держать в напряжении трудолюбие населения. Предвосхищая Кейнса, Юм видит стимулирующее воздействие роста предложения денег в том, что увеличение трудовых и прочих ресурсов происходит задолго до повышения цен. Но Юм останавливается, как и Кейнс, на том самом месте, где как раз и возникает проблема. Ведь почему, можно спросить, до этого ресурсы оставались недоиспользованными? И чем именно прирост денежной массы может способствовать их более полному использованию? Как отметил в 1930-х годах Хатт, более глубокие размышления покажут, что единственной возможной причиной неполного использования ресурсов являются завышенные требования собственника ресурсов в плане цены или заработной платы. Дополнительные деньги могут повысить использование ресурсов лишь при условии, что продажные цены поднимаются раньше, чем заработная плата или цена ресурсов. И работники или собственники других ресурсов, будучи введены в заблуждение, работают за более низкую реальную заработную плату, хотя в номинальном денежном выражении она не снижается. Далее. Почему лежавшие в туне ресурсы должны, как неявно подразумевает Юм, вновь заявить о себе, когда скажется воздействие полного усвоения дополнительных денег экономикой в виде более высоких цен? Ответ может быть только таким. После того, как прекратится рост цен и установится новое равновесие, заработная плата и цены на прочие ресурсы подтянутся, и денежная иллюзия исчезнет. Тогда реальные цены на ресурсы вновь станут слишком высокими для того, чтобы эти ресурсы можно было использовать в полной мере. Внутренние противоречия по вопросам количества денег и инфляции присутствуют во всех его невеликих экономических сочинениях. С одной стороны, продолжавшаяся столетиями инфляция изображается как фактор экономического роста. С другой стороны, Юм решительно выступает за ультратвердые деньги в банковской системе и столь же решительно осуждает непродуктивную и инфляционную природу самого существования частичного банковского резервирования. Он пишет о банках, фондах и бумажном кредите, столь распространенных в нашей стране. Благодаря этим средствам бумажные деньги уравниваются в цене со звонкой монетой, распространяются по всему государству и, вытесняя из обращения золото и серебро, соответственно, повышают цены труда и товаров. В результате из страны уходит большое количество драгоценных металлов или, по крайней мере, их наличное количество перестает увеличиваться. Можно ли обнаруживать большую близорукость, чем обнаруживаем мы в своих рассуждениях по этому вопросу? Так как отдельный гражданин сделался бы гораздо более богатым, если бы его денежный капитал увеличился вдвое, то мы думаем, что такие же счастливые последствия повлечет за собою увеличение капитала всех граждан. И при этом забываем, что подобная перемена приведет и к соответственному повышению цен, Так что с течением времени между деньгами и ценами восстановится то же отношение, какое существовало раньше. В другом месте Юм отметил, что из-за увеличения количества настоящих металлических денег, конечно, возникают неудобства, но они, по крайней мере, компенсируются преимуществами, которые мы получаем от обладания этими драгоценными металлами, в том числе сильной позицией при переговорах с другими странами. Однако, добавил он, нет никакой надобности увеличивать это неудобство при помощи поддельной монеты, которой иностранцы не берут ни в каких платежах и которую всякая крупная смута в государстве совершенно лишает ценности. Попытки искусственно наращивать бумажный кредит просто увеличивают денежную массу сверх их естественной соразмерности с трудом и товарами, увеличивая тем самым их цены. Свое рассуждение Юм завершил призывом к ограничению банковских активов звонкой монетой. Самым полезным банком был бы тот, который запирал бы в кассу все получаемые им деньги и никогда не увеличивал бы количество денег, находящихся в обращении. Юм добавил, что такова практика знаменитого банка Амстердама, активы которого на 100% состоят из драгоценных металлов. Еще одним недостатком денежной теории Юма была его склонность, усвоенная и усугубленная Смитом, Рикардо и классической школой, перепрыгивать от одного долгосрочного состояния равновесия к другому, не обращая внимания на динамический процесс, в течение которого мир реально переходит от одного состояния к другому. Именно это полнейшее пренебрежение или сравнительная статика побуждает Юма опускать предпринятое Кантильоном рассмотрение микроперемен в остатках наличности и доходе, а также пренебрегать эффектом дохода в механизме цены переток звонкой монеты, обеспечивающим взаимную международную денежную корректировку. Следует отметить, что, поступая таким образом и, соответственно, пренебрегая эффектами распределения, изменением активов и доходов в ходе этого процесса, Юм, а также бесчисленные экономисты после него, тем самым искажают то, что происходит в самом состоянии равновесия. Они не учитывают, что новое состояние равновесия сильно отличается от предыдущего, и что, таким образом, при изменении денежной массы рост цен на все товары не будет равнопропорциональным. Профессор Салерно подмечает это совершенно правильно. Есть несомненная доля истины в утверждении Кейнса, что Юм ввел в обиход среди экономистов подчеркивание значения равновесия по сравнению с постоянно меняющимися переходными состояниями. Читая Юма, проникаешься безошибочным подозрением, если не полной уверенностью, что, по его мнению, экономика большую часть времени пребывает именно в состоянии долгосрочного равновесия. Переход от одного такого состояния к другому, полагает он, совершается быстро и завершается раньше, чем может вмешаться другое изменение экономических данных и подтолкнуть экономику к новому равновесию. Это представление порой побуждает Юма пренебрегать полным пошаговым анализом конкретного изменения в данных и, соответственно, вообще не обращать внимания на краткосрочные последствия, дабы сосредоточиться на относительно статической картине конечных последствий. На самом же деле, как показала австрийская школа, все обстоит совершенно иначе, чем считали Юм и британская классическая школа. Долгосрочное состояние равновесия не только не является фундаментальной реальностью, но и вообще не существует актуально. Оно лишь намеченный ориентир, которому рынок непрерывно движется, но никогда его не достигает, поскольку фактические характеристики предложения и спроса, а тем самым и конечная точка равновесия, постоянно меняются. Поэтому полный пошаговый анализ происходящих изменений данных и есть именно то, что необходимо для объяснения процесса сменяющих друг друга краткосрочных состояний, который нацелен на равновесие, но никогда его не достигает. В реальном мире долгосрочным периодом является отнюдь не равновесие, а серия таких краткосрочных состояний, которая постоянно меняет направленность в зависимости от изменения данных. Последняя проблема, которую следует упомянуть в связи с монетарными воззрениями Юма, состоит в том, что в отличие от французской школы «Laissez-faire», он считал, что деньги – это не полезный торгуемый товар, а чистая конвенция. В письме аббату Андре Морелле 1727-1819 годы, который был учеником Гурне и всю жизнь дружил с Тюрго, Юм утверждал, что деньги выполняют свою функцию лишь постольку, поскольку существует убеждение в готовности других людей принять их. Это верно. Но отсюда никак не следует, что деньги возникли как чистая условность. Да и сам Юм признает, что деньги следует изготовлять из материалов, имеющих объективную ценность, ибо в противном случае они множились бы бесконечно и превратились бы в ничто. Представление Юма о проценте, если и заслуживают внимания, то лишь в плане сравнения с глубокими и блестящими мыслями Тюрго, изложенными на 20 лет позже. Поскольку деньги в конечном счете влияют только на цены, Юм считает, что процент может быть феноменом лишь реального капитала, но не денег. Он анализирует отношение между ставкой процента и нормой прибыли, то есть базовой ставкой дохода на вложенный капитал. И правильно указывает, что никто не стал бы довольствоваться малой прибылью, если бы мог получать высокий процент, и точно так же никто не стал бы брать малого процента, если бы мог получать крупную прибыль. Иными словами, на рынке процентные ставки и нормы прибыли тяготеют к равенству. Совершенно верно, но что из двух служит причиной другого или что служит их общей причиной? По своему обычаю, Юм не занимается выяснением причины и просто говорит, что оба они обуславливаются расширением торговли и взаимно содействуют друг другу. Бем Баверк, несомненно, прав, когда называет это представление не очень глубоким. Однако оно не просто поверхностно, оно ошибочно и переворачивает отношение причины и следствия, поскольку, как утверждает Юм, обширная торговля, способствуя образованию больших капиталов, уменьшает одновременно и процент, и прибыль. Но на самом деле нет никаких оснований считать, что более крупные запасы капитала должны снижать процент или норму прибыли. Что они действительно снижают, так это цены на капитальные и потребительские блага. Причинно-следственная связь строится совершенно наоборот. Низкие ставки временного предпочтения обычно, но не всегда, сопутствующие более высокому уровню жизни и благосостояния, способствуют как накоплению капитала, так и снижению норм прибыли и процентных ставок. То и другое, как впоследствии разъяснит австрийская школа, представляют собой две стороны одной медали. Если говорить о других областях экономической теории, то вполне возможно, что некоторые глубокие изъяны теории ценности Адама Смита возникли в результате влияния Юма. Сам Юм не имел разработанной теории ценности, равно как и представления о полезности как о детерминанте ценности. Во всяком случае, он всегда настаивал на том, что источником всякой ценности является труд. Что касается политической экономии, то Давида Юма можно считать сторонником свободной торговли и противником меркантилизма. Друг и наставник Адама Смита с момента их знакомства в 1752 году, Юм познакомился с французскими приверженцами Laissez-faire во время пребывания в этой стране. А Тюрго лично перевел политические опыты Юма на французский язык.